Глава 7. Какого хрена? Какого же хрена? Невидящим взглядом он смотрел в пустоту перед собой. В груди разрасталась дыра, становившаяся почти осязаемой. Голос опустился до шепота. Было мерзко. Раньше я всегда думал, что буду готов к чему-то такому и не впаду в панику. Большинство авторов, книги которых были мной прочитаны, писали о подобном довольно легко. Они были неправы. Я прикрыл глаза и прислонился затылком к холодному камню. Как же они были неправы. Я раньше любил боевики. Кровь льется рекой. Главный герой, не задумываясь, всаживает пулю в лоб любому вставшему на пути, восстанавливая справедливость и попутно спасая красивую девушку, которая, конечно же, спешит его отблагодарить. Больше я их не смогу смотреть, даже если удастся вернуться в родной мир. Без содрогания и этой сосущей пустоты внутри не смогу. «Какого хрена тебе было нужно?» Открыв глаза, срывающимся голосом задал я вопрос лежащему рядом остывающему трупу. Но он не ответил, продолжая смотреть безжизненным взглядом в ночное небо. В его пустых глазах, в которых еще пару мгновений назад билась злость, отчаяние и страх, отражались только луны этого безумного мира. Со склада мы выбрались довольно быстро и без приключений. Дождавшись, пока наряд стражи пройдет мимо, мы скрылись с добычей в темноте узких переулков, предварительно заперев за собой дверь. В течение часа пришлось идти по извилистым улицам ночного города, вжимаясь в стены и прячась от каждого прохожего, которому не спалось этой ночью. Все это время я тащил 2 мешка с товаром, за который, по словам Аласта, могли запросто повесить и тихо матерился. Вскоре Аласт вывел нас в очередной переулок и свернул во двор покосившегося одноэтажного дома. Там нас уже ждали 3 мужиков, стоявших рядом с телегой, забитой мешками и тюками. Остановившись, наш предводитель скинул с плеча мешок и подошел к одному из встречающих. Пожав друг другу предплечье, они перебросились парой фраз, после чего тот, с которым разговаривал Аласт, кивнул своему коллеге, самому молодому из троицы. Парень подошел к мешку, брошенному нашим предводителем, развязал тесемки на горловине и вытряхнул под свет лун горсть какой-то черной соломы. Понюхав содержимое, местный последователь Боба Марли набил им вытащенную из-за пазухи трубку и, прикуривая от фитиля лампы, сделал большую затяжку. Постояв пару мгновений, прикрыв глаза, парень выпустил изо рта облако сизого дыма и, удовлетворенно крякнув, кивнул своему главному. Аласт махнул нам рукой, и мы принесли оставшиеся 6 мешков, бросив их рядом с телегой. Содержимое было придирчиво изучено, и только после того, как покупатель осмотрел весь товар, в руки Аласта перекочевал позвякивающий кошель внушительных размеров. Вновь пожав друг другу предплечье, наш предводитель и главные стройки распрощались, и мы направились прочь со двора, пока мужики прятали мешки в своей телеге. Через час мы все вчетвером сидели в небольшой комнате дома на окраине города, в бедном квартале. Дверь открыла старуха, тут же скрывшаяся в другой комнате, после того, как мы вошли, и плотно запершая за собой дверь. Аласт выпотрошил кошель, набитый серебряными монетами, которыми с нами расплатились, и занимался увлекательным делом, а точнее, дележом вырученных средств. 2 наших коллег по авантюре, выудив откуда-то из шкафа кувшин с вином, молча дегустировали местное пойло. Я же обосновался на стуле в углу, у окна с полуоткрытыми ставнями, из которого, по моему мнению, можно было быстро выпрыгнуть при необходимости. И, сдвинув поудобнее ножны на ремне, готовился к худшему, сделанно расслабленным видом. Пару раз мужик с кривой рожей пытался со мной заговорить, но окончательно поняв, что я с трудом могу связать пару слов, прекратил это бесполезное занятие. Меня же не тянуло к продолжению знакомства. Тут на стол перед этой колоритной парочкой, рядом с кувшином, опустилось несколько мешочков с деньгами. Аласт наконец-то закончил подсчет и дележ добычи. Следующие 10 минут криворожий, время от времени увлеченно размахивающий ножом, спорил с организатором всей авантюры, судя по всему, неудовлетворенный размером своей доли. Аласт же, сидевший с каменным лицом, видимо, спокойно отвечал, что увеличивать их долю не будет, так как все честно и им еще в будущем вместе работать. По крайней мере, понимая приблизительный смысл одного из 10 слов, я интерпретировал происходящее именно так. Накал страстей не достиг критического максимума. И, взяв свою долю, парочка удалилась из дома, не слишком вежливо с нами распрощавшись. После того, как в комнате мы остались одни, я немного успокоился. Вряд ли Аласт решит пускать меня в расход в одиночку. Проще было скомандовать ФАС тем двум головорезам, чтобы они увеличили свои доли за счет устранения одного из участников. Парень выложил на стол кошель и кивнул на него, разлил вино из кувшина по двум глиняным стаканам. Подняв один из них, он вновь перевел взгляд на меня. «Фуэра Мали, Корса!» Я подошел к столу, взял второй стакан и, чокнувшись с ним, сделал небольшой глоток. Вино было кислым, но намного лучше того пойла, что до этого удавалось попробовать в местных тавернах, где отдыхали портовые грузчики. Сев на табурет, я развязал кошель, выданный мне Аластом, и высыпал на стол содержимое, быстро подсчитав монеты. Еще раз пересчитав свою долю, я поднял удивленный взгляд на парня. Ровно 45 серебряных монет. Мы договаривались всего на 30. «Фуэра Мали, Корса», усмехнулся Аласт. «Фуэра Мали». Усмехнувшись в ответ, я скинул монеты обратно в мешочек и вновь поднял свой стакан. Хорошая работа, так хорошая работа. Из-за прибавки я точно спорить не собирался. Темноту разгонял свет небольшого костра, разожженного мной под привычным пирсом. Ночь выдалась насыщенная. Облокотившись спиной на мешок, я подобрал рядом стоящую бутылку вина и посмотрел на изображение профиля женщины на этикетке. «Ну что, сеньора, остались только вы и я». Вырвав зубами пробку и сделав небольшой глоток, я продегустировал напиток. Вино было отличным, не зря стояло аккуратно упакованным в запертой комнате. Сделав новый глоток и хмыкнув, я посмотрел сквозь щель в досках на затянутые облаками ночное небо. Начинал моросить дождь. «Надеюсь, что больше спать под пирсом мне не придется. Денег теперь достаточно, чтобы снять комнату в ближайшем клоповнике и прожить, не ущемляя себя в еде, как минимум пару месяцев. Чем и стоит воспользоваться? Во-первых, необходимо отлежаться хотя бы неделю, а то еще месяц подобной жизни, и я начну бесповоротно разваливаться. Во-вторых, нужно озаботиться покупкой одежды и ботинок по размеру. И в-третьих, хотя это стоило бы поставить и на первое место, найти мыло и хоть какой-то аналог зубной пасты». Определившись со своими планами и почесав заросший короткой бородкой подбородок, я добавил в составленный список еще и поиск бритвы. Дальше загадывать смысла нет, будем двигаться от подножия пирамиды Маслоу. Нужно сначала разобраться с минимумом потребностей, а уже после определяться с последующими действиями. Размышляя в этом русле, я не заметил, как уснул. Пробуждение произошло неожиданно. Сознание вырвал из сна непонятный шорох рядом. Разлепив веки и приподнявшись на локте, я перевел мутный взгляд на что-то темное, копошащееся в паре метров от меня в мешке. В моем мешке. Осознание этого происходило медленно. Не до конца проснувшийся мозг соображал туго. «Ты кто такой?» «Еще не понимая, что происходит», адресовал я вопрос темной фигуре. Человек замер и медленно повернулся. Разглядеть лицо в окружающем мраке, слегка разгоняемом еле тлеющими углями потухшего костра, не удалось. По доскам пирса барабанной дробью били дождевые капли, а звук сливался в монотонную симфонию. Фигура медлила недолго, в темноте блеснула тонкая полоска стали, и человек с ножом прыгнул на меня. Еще плохо понимая, что происходит, единственное, что я успел сделать, это выставить ноги и ударить ими нападающего в грудь. Человек пару мгновений лежал, скрутившись на земле, но быстро оправился и вновь набросился, пресекая мою попытку подняться на ноги. Время завертелось. Спутанным комом конечностей мы покатились по земле. Руки несколько раз обожгло болью от ударов ножа нападающего. Сознание отступило, а взгляд заволокла кровавая пелена. Тело работало на одних инстинктах. Сбив очередной удар оказавшегося сверху человека, нож которого несся прямо в лицо, я зарычал. Лезвие оставило чувствительную царапину. Через мгновение я подмял темную фигуру под себя и, прижав левую руку с ножом к земле, правой вцепился в горло противника. Секунды потекли медленно. Тонкая полоска света, пробивающаяся сквозь доски пирса, осветила глаза напавшего. В них билась ненависть, смешанная со страхом. В попытках освободиться от захвата он с хрипом наносил удары свободной рукой. Дождевые капли просачивались сквозь щели в досках пирса и бились в мое темя и спину. Через минуту, показавшуюся вечностью, напавший сначала ослаб, а потом окончательно затих. Я же все не отпускал его горло и руку с ножом, боясь, что как только это сделаю, полоска смертоносной стали вопьется в мое тело. Минуты тянулись, но человек больше не делал попыток вырваться, замерев навечно. Тяжело дыша, я отпустил поверженного противника и слез с бездыханного тела, привалившись спиной к каменной кладке. Мыслей не было. Шум дождя заглушал звук моего тяжелого дыхания. Какого хрена? Постепенно начал доходить осознание того, что именно произошло только что. Все тело пробивало крупная дрожь. Какого же хрена? Стукнувшись затылком о камень, я открыл глаза и уставился невидящим взглядом в ночную темноту. Тучи немного разошлись, и сквозь щели пирса начал пробиваться лунный свет. «Какого хрена тебе нужно было?» – задал я вопрос бездыханному телу, которому уже не суждено было что-либо ответить. Сделав несколько больших вдохов, я поднялся и подошел к трупу, вглядываясь в его лицо. Мне казалось, что хуже уже быть не может, но я оказался совершенно неправ. Передо мной лежало бездыханное тело деда, которого я постоянно подкармливал. «Старый, какого хрена ты сделал?» Я упал на колени рядом с телом старика. «Черт, старый, зачем?» Я перевел взгляд с бездыханного тела на мешок, в котором он копался и застонал. «Вы здесь все психи, чертовы звери, из-за еды!» Я сел на землю и обхватил голову руками. «Из-за еды!» Вокруг открытого вещмешка были раскиданы вещи, среди которых лежала лепешка со следами зубов покойника. «Мы всего день с тобой не виделись. Всего день!» Голос опустился до шепота. «Зачем?» Из оцепенения меня вывели раскат грома и звуки разошедшегося с новой силой ливня. Встряхнув головой, сбрасывая навалившийся ступор, я посмотрел на свои руки. Предплечья были изрезаны. Кровь уже остановилась, а боль только сейчас смогла ворваться в сознание. Прикоснувшись к лицу, я нащупал глубокую царапину, начинающуюся под левым глазом, уходящую вертикально вниз и обрывающуюся, не доходя до скулы. Тело пробило судорога. Еще немного, и под пирсом лежало бы мое мертвое тело. Взглянув на бездыханного старика, я судорожно вздохнул. Отсюда нужно убираться. Скинув одежду и быстро отмыв тело в реке от грязи и крови, я выкинул в воду окровавленную рубаху. Вновь вернувшись под пирс, задумчиво посмотрел на труп. Пытаясь подавить все эмоции, пару секунд колебался со своим решением. Но переборов себя, схватил старика под мышки и потащил тело к воде. Затащив труп в воду и оттолкнув его подальше от берега, я проводил взглядом мертвеца, уносимого течением реки. Прорвавшись сквозь пелену дождя, обратно под укрытие пирса, я устало сел на землю. Какой-то бред, все это совершенный бред. Нашарив рукой опустевшую половинку бутылки, вырвав зубами пробку и сделав несколько больших глотков. «Чертово средневековье! Чертов весь этот мир!» Сделав еще один большой глоток, я закрыл бутылку и швырнул ее в мешок. Следом за бутылкой последовали разбросанные напавшим дедом вещи. Нужно убираться отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Закинув все свои пожитки, я завязал тесемки мешка и начал перебинтовывать разорванными на полосы штанами раненые предплечья. Закончив с медицинскими процедурами и одевшись, я вновь сел на землю и уперся взглядом в пелену дождя. «Радуйся, Макс, ты опять умудрился не сдохнуть». Кривая усмешка наползла на лицо. «В который раз уже за этот месяц? Такими темпами скоро можно будет сбиться со счета». Протянув руку за курткой, лежавшей рядом, я замер, смотря на трясущуюся ладонь. «Чертов безумный мир!» Сцепив зубы, я резким движением схватил куртку, до боли вцепившись пальцами в грубую ткань. «Если все пойдет в том же духе, то желтый билет мне на родине точно обеспечен. Хотя это более чем оптимистично. В большинстве других вариантов мое тело вряд ли кто-то даже потрудится прикопать». Встав, я надел куртку, надвинул поглубже капюшон и, закинув на плечи мешки с вещами, направился впрочь от проклятого пирса. «Пошли все лесом!» – адресовал я, по желанию стучащему в дверь моей комнаты, неизвестному посетителю и снова наполнил опустевший стакан. В этот клоповник я заселился вчера утром, разбудив хозяина постоялого двора. Отбросив все планы, сбиваясь с местного наречия на русский, объяснил недовольно заспанному клиенту, что мне нужна комната, бадья с водой, вино и еда. Мужик был мне не рад и, показав дверь комнаты, попытался послать куда подальше, предлагая ждать, пока проснется кухарка. Но, получив в ответ срывающимся на рычание голосом отповедь на русском матерном, резко передумал. Сегодня заканчивался второй день моего запоя. За окном вновь взошли луны, и, как вчера, разошелся ливень, стучавшийся в закрытые ставни незастегленного окна. Я сидел в одиночестве. Мутный взгляд уперся в пламя свечи, извивающейся в причудливом танце. Уголок рта искривлялся в злой усмешке, в такт медленно текущим, невеселым мыслям. Стук в дверь повторился и стал более настойчивым. Скривившись, я одним глотком осушил стакан и со стуком поставил его на стол. «Вон, я сказал!» Перед глазами до сих пор маячило мертвое тело старого. Подавив усилием воли недавние воспоминания и неровным движением снова налив дрянного вина из кувшина, посмотрел на дверь, с шумом распахнувшейся от сильного удара, сорвавшего щеколду. В комнату зашел рыжий, широкоплечий детина. За ним следом двое моих знакомых, криворожий и немой. Откинувшись на спинку стула, я, усмехнувшись, смотрел на посетителей. Какими судьбами занесло в мою скромную обитель таких неожиданных гостей? Рыжий остановился, недоуменно на меня посмотрев, и, похоже, не понимая смысла сказанной на русском фразы, после чего перевел взгляд на своего главного. Кривой же уверенно сел напротив на грубый табурет, вцепившись в меня пристальным немигающим взглядом. «Не тушуйтесь, присаживайтесь!» Я вновь усмехнулся, сделав небольшой глоток. «Извините, но выпить не предлагаю, стакан всего один». Закончил я свою речь и проиллюстрировал смысл фразы, поболтав в воздухе стаканом. Опустив его рядом с тарелкой, возле которой лежал мой нож, и помолчав минуту, ожидая начала разговора, вопросительно приподнял бровь, смотря на Кривого. «Расскажешь, зачем пришел, или так и будем смотреть друг на друга?» Я опустил стакан и как можно более незаметно пододвинул руку ближе к ножу. «Ты не думай, я в общем-то не против и помолчать, но смотреть предпочитаю на девушек. Особенно в такой». Я описал в воздухе указательным пальцем замысловатый пируэт, после чего опустил руку обратно на стол, еще ближе к рукоятке ножа. «Романтической атмосфере». «Корса фумус отчаян». Кривой выхватил свой нож и вогнал его в столешницу перед собой, недвусмысленно посмотрев на мою руку. Двое его напарников тоже обнажили оружие. «Молодой, горячий, исправлюсь». Грустно хмыкнув, я вновь взял стакан и, сделав глоток, расслабленно откинувшись на спинку стула. «До Джеки Чана мне далеко, даже в трезвом состоянии. За нож стоит хвататься, только когда выхода совсем не останется». «Так чего хотел?» Следующие 15 минут мне доходчиво объясняли, что именно их подвигло нанести такой поздний визит, и что с моей стороны будет совершенно невежливо отказаться от щедрого предложения. Хмыкнув, я обвел взглядом своих посетителей. Хороший специалист на расхват в любом мире. Вот только в этом моя специализация совершенно меня не устраивает. Парни представляли из себя одну из ячеек местного криминального сообщества. Кратко говоря, ОПГ. Специализирующийся на грабежах случайных прохожих в темных переулках. Но после недавней работы, которую им подкинул Аласт, они решили повысить свою квалификацию, став домушниками. Для чего им требовался взломщик. Долго его искать ребята не захотели и обратились сразу ко мне. Решение, по-моему, довольно глупое, особенно в таком маленьком городе. Но судя по тому, что удалось понять, они решили в скором времени свалить из города. И свалить красиво, обнеся перед этим домов 5-10. Слева от ножа криворожий положил золотую монету, после чего, выразительно на меня посмотрев, указав пальцем сначала на монету, потом на свой воткнутый в столешницу нож, и вновь уставился мне в глаза немигающим взглядом. Как же это мило, когда вежливо предлагают два варианта развития событий. «Раз вы так вежливо просите, я просто не могу отказать», — криво усмехнувшись, я отсультовал стаканом криворожему. «Я в деле. Как же? А, их Фьеро». Данка. «Слышь, Корса, давай выпей. Или опять брезгаешь со мной пить?» Рыжий парень поставил на стол перед светловолосым, занятым починкой штанов, кувшин с пивом. Не отрываясь от нитки с иголкой и не поднимая головы, Корсо что-то раздраженно сказал на непонятном языке, при этом насмешливо фыркнув. «Нет, но ты видишь кривой, ему западло пить с нами». «Или тебя выкидыши великанов никто манерам не учил, как нужно себя вести в обществе приличных людей?» Все больше распалялся Рыжий. «Отстань от него, Данка!» Кривой, сидя на кушетке в углу, лениво перевел взгляд с немого, медленно перемешивающего кашу в котелке, висевшем в камине, на Данка. «Парень сегодня отлично поработал. Благодаря ему удалось унести хорошую добычу. Так радуйся и не доставай мастера. Чем он тебе не угодил-то?» «Тем, что надо мной постоянно насмехается и пить не хочет». Голос Данка чуть не сорвался на виск. «Ты-то откуда знаешь, что насмехается? Он же с трудом пару слов может сказать на человеческом языке». Кривой тоже насмешливо посмотрел на рыжего парня. «Я знаю, я точно знаю. По глазам этого ублюдка вижу, что он насмехается». Рыжий ткнул пальцем в сторону не обращающего на происходящее в комнате Корсы. «Слушай, Данка, а может тебе не нравится, что он полукровка?» Кривой налил себе в стакан вина и стоявшего рядом на столике кувшина. «Так зря. Нам же с немым это не мешает с тобой общаться», – поддел его главарь банды за вольное. «Мой отец был хефом», – Данка сорвался на шипение. «Хефом! Хефы – люди! Они какие-то грязные переростки с гор». «Люди, говоришь?» – Кривой сделал глоток вина. «Что-то я не видел нормальных людей с рогами». «Это традиция». «Традиция, говоришь?» – Кривой усмехнулся. «А я вот все жду, когда эта традиция у тебя из башки начнет лезть. Правда, не мой?» – обратился мужчина к Кашевару. «Мы ведь оба все ждем и ждем, а они все не лезут и не лезут. Для этого нужен обряд». Рыжий уже начал жалеть о заведенном им же самим разговоре. «Обряд, значит?» – Кривой задумчиво пожевал губы. «Так давай тебе обряд устроим. Что там нужно? Чтоб ты корову поимел? Или чтобы бык тебя? Или один из этих хевских рогатых недоконей?» «Пошел ты, Кривой, я тебя...» «А ну, рот закрыл и сел спокойно!» «Я тебя!» – передразнил его Кривой. «Дай людям отдохнуть спокойно после дела, пока тебя на ремни не пустил». Данка пару раз открыл и закрыл рот, хватая воздух, но, решив не перечь деловарю, сел на кушетку с другого края от Кривого и уставился в кувшин, что-то обиженно бормоча. Корсо, до сих пор зашивавший свои штаны, отложил их в сторону и устало потянулся всем телом. Достав свой заплечный мешок, он вытащил из него бинты, недавно приобретенные Данка по просьбе полукровки, и положил в него аккуратно свернутые штаны. Засунув мешок обратно под свою лежанку, половина сделал глоток вина из кувшина и раздраженно дернул щекой, стянул с себя рубаху, тело под которой оказалось покрыто порезанными разной степени давности. Глотнув еще из кувшина, парень смочил кусок бинта вином и принялся протирать им раны, что-то шипя время от времени на своем непонятном языке. «Ух ты, Корсо, кто же тебя так исцарапал-то? Неужели смог найти себе в наших краях великаншу?» Данка вцепился в новый повод позубоскалить над потомком великанов. Корсо оторвался от своего занятия и, помедлив пару мгновений, видно переваривая сказанное и подбирая слова, выдал, насмешливо фыркнув, первую неисковерканную фразу, которую от него удалось услышать за эти два дня, хотя с сильным акцентом. «Твоя мама вчера ночью». После чего невозмутимо вернулся к процессу обработки ран. «Что? Да я тебя на куски порежу, ублюдок!» Данка вспыхнул, вскочил с кушетки и кинулся к полувеликану, размахивая полупустым кувшином. «Я тебя выкидыш!» Парень резко остановился на половине фразы и замер, упершись грудью в острый кончик ножа, который успел выхватить из-за пояса полукровка, смотрящий на него сейчас немигающим взглядом, в котором уже не было насмешки. Мгновения потянулись медленно, Корсо не двигался. Данка же боялся пошевелиться, переводя взгляд с полоски остро заточенной стали на державшего ее парня. «Успокоились оба!» – Кривой зло ощерился, вскочив с кушетки. «Я кому сказал? Корсо, убери нож!» Светловолосый медленно перевел взгляд на Кривого, потом заглянул в глаза к Рыжему и вернул нож в ножны. Поднял оброненный бинт и продолжил вытирать раны. Данко сделал пару судорожных вдохов, отступил на шаг и нервно потер грудь, куда только пару мгновений назад упирался клинок. «Кривой, да он бешеный! Кусок стали ему под ребра нужен, чтобы успокоился!» «Сам виноват, Данко. Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты от него отвязался!» Кривой вернулся на кушетку. «Он меня оскорбил. Он не жилец!» Парень посмотрел на молчаливого бугая, приступившего к перебинтовыванию ран. «Слышишь меня, Корса? Ты труп. Это я тебе обещаю!» «Если с его головы упадет хоть волос, пока мы не закончим работу в таворе, то я тебя сам на куски порежу!» Голос Кривого не предвещал ничего хорошего. «Ты меня понял? Чего молчишь? Понял, я тебя спрашиваю?» «Понял. Но когда мы закончим, то я его грохну». Данко упрямо наклонил голову. «Потом делайте, что хотите». Кривой безразлично пожал плечами, взяв стакан с вином. «Главное дело не запарите». Максим. Тихо спрыгнув с забора в кусты, я дождался, пока за мной перелезут во двор двухэтажного дома трое моих подельников. В первый раз все прошло довольно тихо. Кривой специально подобрал дома зажиточных ремесленников, оставшиеся без присмотра, жильцов и прислуги. Радовало, что он не решил замахнуться на дома знати, хотя в элитные районы, скрытно посреди ночи, нам бы вряд ли удалось попасть. Стража запирала ворота в эту часть города. Рядом засопел Данко, скосивший на меня злой взгляд. Да, зря я по поводу его матери позавчера пошутил. За подобный юмор я бы и сам попытался шутнику сломать нос. Но этот козел меня жутко успел достать за эти дни, и скрыться от него было негде. После того, как меня в добровольно-принудительном порядке рекрутировали на вакансию главного медвежатника в банде, новый шеф настойчиво предложил выселиться из местного пятизвездочного отеля, в котором кормежка клопов была за счет постояльца, и переехать в элитную квартиру фирмы, представляющую собой небольшой ветхий дом в рыбацком квартале. С тех пор оказаться наедине с самим собой мне удавалось разве что в туалете. И даже тогда кто-нибудь находился поблизости за дверью. Продолжать запой в такой компании мне категорически расхотелось. Спать, впрочем, тоже. Единственным желанием было не оказываться от своего ножа дальше расстояния вытянутой руки. Ситуация складывалась патовая. При желании сбежать я мог, но вот что делать дальше? Идти в местный аналог полиции? Два раза ха. Эта криворожая сволочь, я скосил взгляд на присевшего рядом главаря, точно меня выследит. Не слишком трудная задача при моей внешности. В общем, просвета видно не было. Я решил пока плыть по течению, ожидая удобного момента, чтобы покинуть эту теплую компанию. Из раздумий меня вывел хлопок по плечу. Встряхнув головой, я поправил заплечный мешок, в котором были деньги и минимум вещей, на случай быстрого побега, и двинулся вслед за подельниками. Присев возле задней двери двухэтажного дома, принадлежавшего, кажется, какому-то гончару, я принялся подбирать длину рычага, сгибая металлическую спицу. Быстро разобрался с рычагом, создавая давление, в ход пошел манипулятор. Всего оказалось 3 сувальды, так же, как и в предыдущем доме. Похоже, здесь это стандартный уровень защиты. Тихо матерясь, я принялся сдвигать пластины, мечтая о нормальной отмычке, которая помогла бы ускорить процесс раз в 10. Спустя 2 минуты раздался щелчок, и дверь оказалась открыта. В доме было тихо. Кажется, Кривой и в этот раз не прогадал. Жильцов не было. По крайней мере, я на это искренне надеялся. Осмотревшись вокруг, я двинулся к лестнице, ведущей на 2-й этаж, и стал ждать, когда коллеги закончат обыск 1-го. Моя работа, по большому счету, уже была сделана. Осталось только подождать, когда меня нагрузят вещами или пока не встретится очередной замок. Через 10 минут мы всей компанией двинулись на 2-й этаж, который считался жилым. Скосив взгляд на мешки коллег, мимолетно отметил, что они потяжелели. Выйдя с улицы в коридор, вся наша четверка замерла. Из приоткрытой двери одной из комнат был виден тусклый свет. Черт, кто-то все-таки не захотел уезжать. Я тихим шагом двинулся вслед за Данко, решившим заглянуть в комнату. Небольшой кабинет освещала одинокая свеча. За письменным столом спиной к нам сидел мужчина и что-то записывал в тетрадь. Данка вытащил из ножен свой клинок и попытался тихо двинуться к хозяину комнаты, но резко замер, почувствовав на своем плече мою руку. Посмотрев на нож в его руке, я покачал головой и, надавив на плечо, заставил парня отодвинуться от прохода. Только еще одного трупа мне и не хватало. Раздраженно дернув щекой, я вытащил из притороченного на левом боку мешка кистень. На ограбление с отягчающими я не подписывался. Лучше бы вообще отсюда по-хорошему быстро убраться, пока нас не заметили. Но скосив взгляд на Данка, я попрощался с этой идеей как бесперспективной. Эти не уйдут. Намотав конец кистеня на правую ладонь, я глубоко вздохнул. Сделал два быстрых шага, сокращая расстояние до цели, и нанес ничего не подозревающему мужчине удар по голове. Еле успев подхватить лишившегося сознания человека, я плавно опустил его на пол и прощупал пульс. Фух, живой. Хотя удары по голове не особо полезны для организма, но все же лучше, чем клинок Данка меж ребер. Стянув с мужика ремень, я туго связал ему руки за спиной и прислонил к стене. Зашедший в это время рыжий что-то презрительно прошипел мне в спину. Главарь и немой приступили к обыску остальных комнат, пока Данка, насмешливо смотря на меня, поигрывал ножом и время от времени бросал взгляд на связанного человека. Я с невозмутимым видом присел на край письменного стола, листал тетрадь, в которую что-то записывала жертва нашего ограбления, с интересом разглядывая символы местного алфавита. Вернувшиеся подельники, закончив обыск жилых комнат, приступили к тщательной проверке кабинета хозяина дома, в котором мы его застали. Первым делом из ящиков была извлечена пара кошелей и несколько золотых перьев. Тихо присвистнув, я покрутил одно из них перед глазами. Не слабо тут гончары живут. В подмастерье, что ли, податься? Не быть же вечно на подхвате у местной уголовной шушеры. От раздумий о своих карьерных перспективах в этом мире меня оторвало радостное восклицание Кривого. Главарь сорвал со стены гобелен, висевший на ней, как оказалось, в строго практических целях, загораживая дверцу сейфа. Дернув за ручку в попытке открыть, Кривой сразу же прекратил это бесполезное занятие. Осмотревшись вокруг, он бодрым шагом подошел к лежавшему без сознания хозяину дома и быстро провел обыск туши. Но не найдя ключа, приподнял мужчину за ворот рубахи и отвесил звонкую пощечину. Хозяин дома на это действие никак не отреагировал. Посмотрев с минуту на попытки привести в сознание гончара, я махнул главарю рукой, чтобы он оставил мужика в покое, и двинулся к сейфу. Подойдя ближе и внимательно осмотрев скважину, я удивленно хмыкнул. Надо же, цилиндрическая система. В местных условиях, наверное, по-настоящему ювелирная работа. И как любая ювелирка, такая же бесполезная. Размяв пальцы, я достал спицу и согнул ее пополам. После чего вновь согнул. На этот раз уже на 90 градусов. И вставил получившийся рычаг в щель для ключа. Немой в это время увлеченно продолжал простукивать стены. Кривой сел в кресло за столом. А Данка подошел поближе и маячил у меня за левым плечом. Достав вторую спицу, сделав на конце небольшой крючок, я надавил на рычаг и принялся по очереди опускать штифты, блокирующие механизм. Через полминуты замок сделал поворот. Дернув за ручку, я хмыкнул. Даже больше одного оборота, но надо же, какие сюрпризы. Быстро повторив все действия, я вновь дернул за ручку дверцы и весело усмехнулся, когда почувствовал, что сейф открыт. И тут произошло последнее, что я ожидал в этом мире. Раздался взрыв. Меня опрокинуло на пол сильным ударом по лицу дверцы сейфа, разогнанной взрывной волной. Мутный взгляд бесцельно блуждал по потолку, сознание плыло. Сквозь противный писк в ушах до слуха донесся крик Данка, скорчившегося на полу рядом. Найдя в себе силы, я скосил взгляд на него. Рыжий забывал, прикрывая руками обожженную половину лица. Через мгновение, показавшееся вечностью, надо мной появилось лицо Кривого, который что-то настойчиво мне говорил, хлопая по щекам. Переборов себя, остановил его руку, занесенную для очередного удара, и с трудом сев, привалился спиной к стене. «Что за черт? Откуда здесь врачатка? Ваш уж...» Прикоснувшись к ушибленной стороне лица, я скривился от боли и посмотрел на Данка. Тому на ожог немой уже накладывал какую-то мазь. Во рту был мерзкий железный привкус. Сплюнув кровь на пол, я прикрыл глаза. Какого черта это было? Если бы из сейфа вылезла стриптизерша и начала бы на чистейшем русском декламировать стихи Маяковского, я бы, наверное, удивился меньше. Окончательно прийти в себя удалось только минут через 10. Открыв глаза, я удивленно наблюдал за Данко, который смог оклематься раньше меня и сейчас забористо матерился, то и дело притрагивался к обожженному безбровому лицу, на котором появились всего несколько волдырей, и кривился от боли. Похоже, нам сильно повезло. Достав из заплечного мешка флягу с водой, я прополоскал рот от крови и сделал пару больших глотков. Нет, все-таки этот мир меня когда-нибудь доведет. Либо местные боги меня не хотят видеть живым, но мне очень везет, либо эти гниды любят издеваться. Встав с пола, я подошел к сейфу, из которого кривой уже выгребал содержимое. В основном это был пепел, оставшийся от каких-то бумаг, но под ним удалось найти оплавленные украшения и золотые монеты. Отойдя от сейфа, я сел в кресло и посмотрел на лежавшего до сих пор без сознания хозяина дома. Неплохо живет гончар. Да и система самоуничтожения на сейфе более чем занятная. Могу поспорить, что если бы я не залез вскрывать замок, а нашел ключ, то этого бы не произошло. Черт, учили же в детстве не совать руки, куда попало. И вообще трогать чужие вещи. Видимо, не зря. Гребаный мир. Я сплюнул кровавый сгусток на пол. Хочу домой. От мысли о далеком доме, реальной сфере деятельности гончара и природе взрыва, меня оторвал немой, уронивший передо мной мешок с частью добычи. Махнув рукой, я направился к двери, возле которой уже стоял наш главарь. Пора было покидать этот более чем интересный дом. Подойдя к выходу из комнаты, я оглянулся назад и увидел, как Данка наклонился к лежащему без сознания хозяину дома. В руке у него блеснула полоска стали. Не рассуждая, я уронил мешок с добычей и, преодолев разделяющее нас расстояние одним прыжком, ударил пяткой согнувшегося рыжего в плечо. Данка унесло в угол. Склонившись над гончаром, я тут же резко выпрямился. Широкий порез от уха до уха, из которого обильно лилась кровь, недвусмысленно говорил о том, что этому человеку уже не поможет ни одна скорая мира. Что этого, что моего родного. Издав последний хрип, сопроводившийся противным бульканьем, так и не пришедший в сознание гончар замолчал навсегда. Я стиснул зубы от ненависти. «Зачем?» Перевел бешеный взгляд на Данка, который уже успел подняться и поигрывал окровавленным ножом в руке, весело улыбался. В груди вспыхнуло сильное желание стереть эту улыбку с его обожженного лица, желательно забив ее поглубже в глотку вместе с зубами. «Гнида!» – голос сорвался на рычание. Схватив со стола тяжелый подсвечник, я выбил из руки неожидавшего такого развития событий Данка нож и следующим ударом этого же подсвечника по лицу отправил парня на пол. Не давая рыжему времени опомниться, начал бить его ногами, что-то нечленораздельно мыча. Мир вокруг заволокла кровавая пленка. Через пару мгновений я почувствовал, как две пары крепких рук меня схватили и прижали к стене. Кто-то вырвал из правой руки подсвечник. Потом последовали два сильных удара в лицо. Взгляд немного прояснился. Напротив стоял кривой, занесенным для нового удара кулаком, а слева меня прижимал его немой приятель. «Успокоился?» Я даже не сразу осознал, что это слово произнесено на местном языке. «Да», – я кивнул в ответ, тяжело дыша, тоже переходя на местные наречия. «Отпустить». Данка начал медленно подниматься с пола, мотая головой. Кривой помедлил пару мгновений, отпустил мое плечо. Его примеру последовал и немой. А через секунду я снова кинулся на рыжего, успев только еще раз приложить его кулаком по лицу, после чего был опять прижат к стене и получил еще несколько чувствительных ударов. Отпускать меня больше не хотели. Данка встал и встряхнул головой. Злобно ощерился и кинулся ко мне. Но получив удар в лицо от кривого, отступил на шаг и обиженно засопел. Наш главарь разразился матерной тирадой, оценить которой у меня не хватало знания местного языка, после чего указал Данка на его мешок. Парень, кидая на меня злые взгляды, подобрал добычу и направился к выходу, что-то злобно бурча себе под нос. Кривой с минуту смотрел тяжелым немигающим взглядом мне в глаза, после чего еще пару раз, ударив мне по ребрам, похоже, чисто из профилактических целей, отпустил плечо и указал на мешок с грузом. Подхватив мешок и направившись к выходу, я оглянулся на труп хозяина дома. «Ну ты и тварь, Данка!» Аль. Шлюха забралась на стойку бара, задрала юбку, оголив соблазнительные ляжки. Начала задорно плясать в такт веселой нецензурной песенки про юнгу, погибшего во время попытки занятий сексом с морской демоницей, что горланили во всю глотку трое мужиков, словно стремясь разбудить весь портовый квартал. Неподалеку вокруг стола сгрудилась группа мужчин, наблюдая за тем, как два из пыхтящих, искалящихся от натуги товарища, борются на руках. То и дело толпа разражалась криками поддержки своих кандидатов, на которых были сделаны ставки. «Хозяин! Эля! Бочонок!» – закричал во все горло детина с черной бородой. «Красавчик сегодня молодец! Я же сказал, что ты уделаешь эту Маркель!» Продолжил радостно орать детина, тряся обмякшего русоволосого скуластого парня, только что прижавшего руку своего соперника к поверхности стола. На стол посыпались монеты. Под задорные крики везунчиков и вздохи проигравших начался тележ выигрыша. Молодой черноволосый соперник с тонким шрамом посередине лба от досады хлопнул ладонью о столешницу. Раскрасневшийся светловолосый парень одним глотком осушил остатки пойла в своей кружке. «Эля победителю, хозяин! Или тебе уши прочистить?» Продублировал просьбу товарища победитель соревнования и во всю мощь своих легких, отбросив опустевшую кружку за спину. Уже через мгновение подбежала черноволосая пушногрудная девушка в сером платье, с трудом удерживая огромные кувшины. «Ой!» – взвизгнула разносчица, внезапно оказавшаяся на коленях у русоволосого. «Наливай!» Парень взял один из кувшинов, передал его чернобородому и сразу же вернул свое внимание девушке, зашептав ей на ухо. «Что делает такая прекрасная дева в этой забытой всеми морскими демонами дыре?» Девушка смущенно покраснела и заерзала на коленях у парня, устраиваясь поудобнее. Второй кувшин из ее рук перекочевал к проигравшему под гогот толпы. «Аль, пойдем наверх?» Томно протянула смуглая брюнетка, развалившаяся на лавке у стола, закинув стройные ноги, обтянутые коричневыми лосинами, на колени коротко стриженному мужчине с выбритыми висками и аккуратной короткой светлой бородой. «Пошли, здесь так скучно!» Повторила свой призыв девушка, выпустив изо рта кольцо дыма и поиграв в тонких пальцах трубкой с длинным мундштуком. Смесь табака и соломки ламаса распространяла вокруг стола, расположенного в самом дальнем углу заведения, сладковатый аромат. «Ты же знаешь, что к нам должны прийти», – с укором произнес мужчина, оставив серебряный кубок с солейским вином. «Ну его, он опаздывает уже на час», – фыркнула девушка и вновь припала четко очерченными кубами к мундштуку. «Прекрати, Таира», – устало произнес Аль, похлопав любимую по ноге, и вновь придвинул к себе кубок. Таира помолчала и перевела скучающий взгляд на стойку с танцующей под вопли матросов девушкой, продолжив наблюдать с ленивым интересом за импровизированным выступлением. Портовая жрица любви тряхнула гривой рыжих волос, выписывая в воздухе замысловатые пируэты обнаженными ногами. От резкого движения левая грудь вывалилась из белого лифа, но девушка, не обращая на это внимания, еще задорнее взвизгнула и продолжила свой заводной танец под дружный рев зрителей. Команда «Веселой устрицы» уже второй день разносила этот забытый богами бар в захолустном порту на острове Глава Скорпиона. Под пьяный гогот матросов, веселый визг проституток и причитание хозяина заведения. Через портовую сеть круга капитанов пришло сообщение, в котором говорилось о денежном контракте, но подробностей не было. Значилось только место встречи – бар «Пьяный осьминог», который в настоящий момент и громила команда. Время текло медленно. Аль уже успел опустошить первую бутылку солийского и послал проходящую мимо разносчицу за второй. Таира же посасывала трубку и выпускала кольца дыма в потолок, лениво водя по залу взглядом. входная дверь распахнулась, и в нее вошли три фигуры, облаченные в темно-серые плащи с глубокими капюшонами. Быстро осмотревшись, они сразу направились к столу капитана веселой устрицы. «Аль-Касей?» Даже не спросил, а просто сказал, подчеркивая свое знание, один из тройки, сидевший напротив пары и скинувший капюшон, под которым обнаружилось лицо мужчины лет 50, с сидеющими черными короткостриженными волосами. Спутники севшего остались молча стоять, так и не показав лица. «С кем имею честь?» – с непроницаемым выражением спросил Аль. «С тенью прошлого», – усмехнувшись, сказал пришелец. «Можете звать меня Брин». Заинтересованно оглядев бар, он продолжил. «Нам посоветовали вас, как крайне способного исполнителя. Речь идет о грузовом корабле боевого флота «Кароссы». Перешел к делу заказчик и остановился, ожидая реакции. «Грузовой. Информация о находящихся на борту силах есть?» Дождавшись утвердительного кивка, Аль немного помедлил, раздумывая над предложением. «Мы возьмемся», – твердым спокойным голосом ответил капитан. «Рад это слышать», – улыбнулся Брин. «Надеюсь, не надо говорить, что с вами будет, если вас возьмут и вы расскажете о нас», – вопросительно поднял бровь мужчина. «Не стоит нам угрожать, старейший», – тихо прошипела Таира, с которой мигом слетела линца и протянула к собеседнику ладонь со скрученными на манер лапы хищной птицы пальцами, объятую синим пламенем. Это бывает опасно. «Успокойся, девочка, не тебе мне угрожать», – снисходительно хмыкнул Брин. «Недооценивать незнакомцев опрометчиво для вас», – отпарировала смуглая брюнетка, но погасила огонь и вновь расслабленно откинулась на спинку лавки. «Мудрая мысль», – улыбнулся мужчина. «Надеюсь, мы друг друга поняли». Дождавшись утвердительного кивка от Аля, Брин подвел итог разговора. «С вами останется мой помощник». Он кивнул настоящую по правую руку фигуру. «Передаст вам аванс и всю информацию о цели, а также проконтролирует выполнение». «Мы не любим непроверенных людей в команде», – с каменным лицом произнес капитан веселой устрицы. «В этот раз придется полюбить», – улыбнулся Брин и встал из-за стола. Глава 8. «Я же лучше твоей китайской жены!» Горячее дыхание Эрдене обожгло мое лицо, пробуждая новую волну страсти. Два тела сплелись в одно на огромной медвежьей шкуре, оглашая ночь тяжелым дыханием и сладострастными стонами. «Ты самая прекрасная моя любовь!» Аромат ее черных волос пьянил сильнее крепкого вина, дурманя разум и заставляя забыть о завтрашнем походе. Тело свело сладкой судорогой, оставляя в сознании только прекрасное лицо Эрдене и ее нежную оливковую кожу. «Не уходи, Хуане, останься со мной». Девушка прильнула ко мне и уютно устроила голову на моем плече. Я лишь грустно улыбнулся. «Ты же знаешь, что не могу». Приподняв ее лицо за подбородок, я нежно поцеловал девушку. «Роди мне сына». «Олаф, тебе не надоело возиться с этими драными сетями?» Насмешливый окрик заставил меня оторваться от починки рыболовной снасти. «Шел бы ты дальше своей дорогой, Ульрих!» Раздраженно дернул щекой, я попытался вернуться к работе, проигнорировав сына Ярла с его друзьями. «Знаешь, я не могу понять, что Ингрид в тебе нашла». «Красавица, может, ты мне ответишь, раз твой муж не знает?» Обратился он к вышедшей на шум из дома девушки. «Ты слышал моего мужа. Тебе здесь не рады, Ульрих». Девушка гордо вскинула подбородок, метая из глаз молнии. Рыжебородый нагло усмехнулся и, почесав густо заросший подбородок, с вожделением посмотрел на красивую светловолосую женщину. «Олаф, я ее хочу. Мне кажется, что со мной Ингрид будет куда лучше». Отложив сети, я поднялся и, подойдя к Ульриху, посмотрел в глаза. «Тебе лучше уйти, сын Ярла». «Не могу, Олаф». Ульрих протянул руку, и незамедлительно один из его сопровождающих подал щит. «Она будет моей по закону Хольманга. Здесь, сейчас, без замены щитов». «Да рассудят нас боги!» Усмехнувшись в ответ на кровожадную улыбку сына Ярла, я кивнул жене, показывая на дверь. Ингрид зашла в дом и через минуту, вернувшись с топором и щитом, подала их мне, смотря пронзительным взглядом прекрасных синих глаз. «Принеси мне его голову». «Я сделаю это или умру». На мгновение прижав к себе Ингрид, я вошел в образованный друзьями Ульриха круг и ударил топором о щит. «Да рассудит нас Один». «Да рассудит Один», – откликнулся сын Ярла, взмахнув легкой секирой, и сразу двинулся на противника. Рядом запахло мочой. Скосив взгляд, я брезгливо наблюдал, как под стоящим по правой руку от меня молодым парнем растекается лужа, но не сдвинулся ни на шаг, чтобы не нарушить боевой порядок. «Чертов трусливый итальяшка! Хуже вас только христоубивцы и сарацины!» «Твой сосед протекает, Франк!» – весело прогудел из-под шлема, стоявший слева Аугуста. «Могу с тобой поменяться, но боюсь, твой изнеженный испанский нос может не выдержать», – хмыкнул я в ответ. «Тут ты прав, так что терпи, Франк». Аугусто посмотрел через плечо латника, стоявшего в первом ряду, на пришедшее в движение войско сарацин. «Чего я хочу, так это поскорее оказаться подальше от этой проклятой Палестины и жары и поесть, наконец, свежего мяса, от которого не воняет тухлятиной». «Поднять щиты!» – раздалась команда над рядами латников. «Выживешь, может, и окажешься подальше». Повинуясь команде, я поднял щит, наблюдая, как в нашу сторону летит от сарацин смертоносная туча стрел. «Наконец-то в рай!» – истошно завопил справа итальяшка. «Наконец-то в рай!» – подхватили ряды. «Ну что, Василий, прихватим осман за Афедрон?» Малюта кровожадно оскалился, сжимая в правой руке чадящий факел и неотрывно смотря на бегущих в нашу сторону воинов. «Не беспокойся, сейчас прихватим». Я пробил мешок с порохом и засыпал немного пороха в запал пушки. «Нет, ну что за олухи, кинулись все на астраханцев, а те, что остались с орудиями, даже сражаться не стали». Выпрямившись, я усмехнулся и тоже посмотрел на бегущие на нас войско, ласково поглаживая рукоять пистоли. «Турки, что с них взять?» Малюта презрительно скривился. «А ну, пли, ребята!» – произнеслась команда. «Ага, не успели окаянные!» Малюта весело рассмеялся и поднес факел к запалу. «Понеслась, родная!» «Как же я ненавижу эти леса! Нужно было остаться в Каросе. Никаких змей, никаких москитов и, главное, никаких кровососов, которыми кишат эти джунгли. Как только закончим рейд, сразу к Хефе Агуну и прочь из этого проклятого демонами места». Прихлопнув очередного москита, я скосил взгляд от Саранта и в очередной раз ему позавидовал. «Кому те твари не липнут, так это Касани». Чернокожий напарник по разведке, предупреждающий, поднял руку, похоже, что-то заметив. Обнажив меч, я замер в ожидании неприятностей, и они не заставили себя ждать. В шею Саранта впилась небольшая стрелка. Огромный Асани зарычал и, вырвав шип, несколько мгновений пялился на него, после чего его ноги подкосились, и он упал лицом в землю. «Выходите, твари!» Затравленно озираясь, я безуспешно пытался найти взглядом противника в зелени джунглей. «Два демона вам в задницу! Мою кровь вы не получите!» Внезапно раздался шелест, и мне в левое плечо впилась стрела. Заорав от боли, я пошатнулся. С трудом удержав равновесие, выпрямился и поднял щит, направив его на ближайшие кусты. «Я гадил на могилы ваших предков, твари!» Правый бок взорвался болью. Проклятый кровосос молниеносно выскочил из кустов и вогнал в мое тело копье, что-то рыча на своем языке. Заваливаясь на землю, я смотрел, как краснокожая остроухая тварь подходит ко мне все ближе, оскалив пасть, усеянную треугольными зубами. «Я убью тебя, тва...» «Ихмуртотун!» Резко сев на кушетке, я судорожно зажимал бок и уставился в стену, тяжело дыша. Что за бред снится? Казалось, болела каждая клетка тела. По лицу что-то текло. Я плачу? Проведя ладонью, я оторопело уставился на кровь. Меня начал пробивать озноб. Кровь из глаз? Что за... Через мгновение я ощупал, что по губам и по подбородку что-то заструилось. Из носа побежала кровь. Пытаясь зажать кровоточащий нос и хоть что-то понять, я панически заметался на кушетке. Мои метания прервал резкий спазм, отразившийся вспышкой пронзительной боли во всем теле, от которой меня скрутило. В горло подступила тошнота. Свесив голову с кушетки, я, судорожно уцепившись руками за край, изверг на пол остатки вчерашнего ужина, перемешанные с кровью. Пальцы до боли, впившиеся в дерево, затекли. Рвотные позывы прекратились. В ушах противно звенело. Все так же, свесившись с края кушетки, я бессмысленным взглядом смотрел на пол, пытался отдышаться. Капли крови, все медленнее текущие из носа и глаз, соединившись вместе, падали на дощатый пол. Понимания, что со мной происходит, не было никакого. В сознании поселился животный ужас. Если у тебя из всех щелей начинает лежать кровь, то чтобы понять, что у тебя серьезные проблемы, врач не нужен. Сплюнув на пол кровавый сгусток, я приподнял голову и осмотрелся мутным взглядом. Уже рассвело. В доме, на удивление, никого не было. Тишину нарушали только мое судорожное дыхание и звук падающих на пол капель крови. Сделав глубокий вдох, я с трудом вернул своему ослабевшему телу лежачее положение и уставился в потолок. Похоже, я свое отбегал. Обидно. Понять хотя бы из-за чего. Может, эта сволочь Данка траванул? После позавчерашней драки в доме Гончара главарь и немой старались не оставлять нас наедине, да и вообще близко к друг другу не подпускали, во избежание эксцессов. Решил он таким образом отомстить? А статистика-то говорит, что яд больше женское орудие убийства. Вот и верь ей после этого. Хотя вряд ли. Данка бы просто перо под ребро загнал и не стал бы заморачиваться с ядами. Что это тогда? Я не врач, но когда кровь течет откуда только можно, это, по идее, должно быть вызвано определенными причинами. Телесные повреждения откидываем сразу. Если бы меня избили, то думаю, что я бы как минимум проснулся в процессе. Остается два варианта – отравление либо болезнь. Травить меня не имеет никакого смысла, проще прирезать. Остается болезнь, и это совсем плохо. Врачей нет. Если здесь и есть какие-нибудь знахари-целители, то где их найти, я не имею ни малейшего понятия. Мои новые друзья скорее отправят меня на тот свет, чтобы не возиться. Но где я смог заразиться, и главное, чем? Или это запоздалая реакция организма на местные микробы? Ответа не было. Скосив взгляд на пол, где растеклись остатки моего ужина и кровь, скривился. Нужно убрать, пока никто не пришел. Размышление прервал новый рвотный позыв, который попытался заставить тело извергнуть хоть что-то из своего пустого желудка. Отдышавшись и вновь перевернувшись на спину, я с грустью посмотрел в потолок. В сознание всплыли недавние, но уже успевшие позабыться воспоминания о лихорадке в лесу. Будет обидно откинуть копыта среди людей, после того, как удалось выбраться из леса. Пролежав почти полчаса без движений и каких-либо мыслей в голове, я стряхнул с себя оцепенение и попытался пошевелиться. К удивлению, я себя чувствовал хоть не намного, но лучше, по сравнению с состоянием сразу после пробуждения, или, возможно, просто уже привык. А сны все-таки забавные были, яркие. Жаль, только эротический всего один. Усмехнувшись последней мысли, я медленно сел на кушетке, что получилось с трудом, и раздраженно посмотрел на пол. Нужно убраться, пока не пришли мои милые соседи и коллеги по нелегкому делу, и привести себя в порядок. Подытожил я мысли, дотронувшись до лица, которое стянула корка засохшей крови. Иначе могут сгоряча и нож под ребра сунуть, чисто для профилактики. С трудом приняв вертикальное положение, неровной походкой поплелся к ведру с водой для умывания, стоявшему недалеко от камина. Упав на колени возле ведра и опершись руками о края, я посмотрел на отражение в воде. В первое мгновение после того, как удалось рассмотреть свое лицо, у меня по спине пробежало стадо мурашек. Данный вид больше подходил какому-нибудь актеру из фильма про зомби, но никак не живому здоровому человеку. Исхудавшее лицо с оставшими резкими чертами, заросшей короткой бородой, покрывала корка засохшей крови. Завершали картину глубоко запавшие глаза, в глубине которых билась злость и отчаяние. Пошатнувшись, я сильнее впился в края ведра, чуть не расплескав воду. Этот мир уже сидит у меня в печенках. Успокоившись, сделал пару глубоких вдохов. стянул запачканную кровью рубаху и принялся нервно очищать кожу от засохшей крови. Закончив приводить себя в порядок и с трудом передвинув ведро к своей кушетке, я вытер пол, сопровождая весь процесс тихим матом. Все тело ломило, голова гудела, словно по ней пробежало стадо лошадей. Завершив уборку и вылив грязную воду во двор, я вернулся в дом, взял со стола кувшин с вином и подошел к окну с открытыми ставнями. На чистом голубом небе весело светило местное солнце. Со злой усмешкой, пытаясь абстрагироваться от терзающей тела боли, я смотрел на прекрасный утренний пейзаж. «Улыбайся, зверушка, ты умираешь!» Ополовинив несколькими большими глотками кувшин с вином, еще раз бросил злой взгляд на светило и лег на кровать, пытаясь уснуть. Ни сил, ни желания думать о том, что со мной происходит, не было. Этот мир меня доконал. Если когда я проснусь, у меня вылезет хвост или вырастут крылья, думаю, меня это уже не удивит. Если не проснусь тоже, некому будет удивляться. Кривой. «Корса, ты что такой хмурый?» Данка весело оскалился, смотря на то, как Корса с трудом поднялся с кушетки и неровной походкой двинулся к ведру, чтобы умыться. «Плохо выспался?» Полукровка что-то раздраженно пробурчал на непонятном языке, после чего приступил к водным процедурам. «Не слышу выкидыш великанов. Громче и на нормальном человеческом языке, а не на своем зверином». Данка был сегодня в хорошем настроении, после продажи большей части награбленного, и хотел разнообразить этот вечер, вдоволь поиздевавшись над полукровкой. Сидевшие рядом с ним за столом Немой и Кривой лишь с интересом наблюдали за развитием событий, уплетая ужин. «Укуси меня!» Корса, злобно усмехнувшись, выпрямился и, вытерев рубахой лицо, двинулся к столу. «Зачем? Куда?» Данка от полученного предложения даже растерялся, сбившись с мысли. Корса с трудом сел и потянул к себе тарелку с кашей, налил в рядом стоявший стакан вина. Подняв сосуд, он пару мгновений задумчивым видом смотрел на него, после чего отсалютовал им Данка. «За задницу!» – закончил логическую цепочку парень и накинулся на ужин. «Я тебя на куски порежу, начиная с задницы!» Голос Данка сорвался на шипение, он сжимал рукоять ножа. «А ну успокоились!» Тихий голос Кривого сразу остудил пыл рыжего задиры. «Ты сам слышал, что он сказал!» Данка бросил хмурый взгляд на Кривого и, отломив кусок лепешки, продолжил прерванный ужин, злым взглядом уставившись в содержимое тарелки. «Слышал!» Главарь банды запустил руку в мешок, стоявший рядом, и достал из него кожаный кошель, кинул его Корсе. «Твоя доля!» Полукровка развязал тесемки, посмотрел равнодушным взглядом на золотые монеты и кивнул, отодвинув кошель в сторону, вернувшись к еде. «Его, похоже, и золото не радует», – злобно ощерился Данка. «Может, ему лучше было тушу быка дать? Или что там у этих великанских животных ценится?» «Я быть доволен». Парень скользнул бесстрашным взглядом по красному лицу Данка, на мгновение оторвавшись от каши. Кривой задумчивым видом посмотрел на Корсу и, сделав большой глоток вина, решил вмешаться в диалог. «Завтра идем на новое дело, так что будьте готовы». «Нет», – Корса оторвался от еды и покачал головой. «Что значит нет?» Кривой злобно сузил глаза. Полукровка отодвинул пустую тарелку и задумался, похоже, подбирая слова. «Я болеть, я быть...» Погрузив в руках стакан с вином, парень закончил. «Не нужен, бесполезен». «Чем заболел? Дурака решил повалять?» Кривой начал закипать. Перепалки полувеликана с Данка его забавляли. Но неподчинения он не терпел. «Нет», – парень спокойно покачал головой. «Я нужен отдых. Быть здоровый. День, день, день». Полукровка показал на пальцах, сколько дней ему нужно на отдых. «Кривой, да он издевается!» Данка криво усмехнулся. «Зачем он нам нужен? Давай я его расход пущу». «Открывать закрытые двери и сундуки ты будешь?» Кривой бросил злой взгляд на сразу стушевавшегося рыжего и задумчиво посмотрел на Корсу, который и правда выглядел довольно плохо. Это сразу бросалось в глаза, когда он подошел к столу. «Один день, один!» Кривой показал указательный палец. «Послезавтра ты пойдешь или сдохнешь, ты меня понял?» Корса пару мгновений задумчиво смотрел в открытое окно, после чего повернулся и молча кивнул. Одним глотком, опустошив стакан с вином, он с трудом поднялся и, доковыляв до кушетки, опять лег спать. «Корса, шевелись!» Хривой зло ощерился, хотя этого не было видно в темноте. Полукровка ковырялся в замке, постоянно что-то бурча на непонятном языке. И этим еще больше злил главаря банды. Из-за этого выкидыша великанов пришлось отложить планируемый налет на 2 дня. Что с ним случилось, непонятно. Но шевелился он с трудом, оклемавшись только к сегодняшнему вечеру. К тому же странностей у Корса за это время прибавилось. Кривой несколько раз застал его, когда он разговаривал сам с собой, чего раньше за полукровкой не водилось. Часто вздрагивал без причины и начинал кого-то искать взглядом. Или вскакивал с криком несколько раз за ночь. В общем, этот безумный полувеликан заставил главаря задуматься, не списать ли его в мир мертвых, так как становилось совершенно непонятно, чего от него ждать. «Прошу». Полукровка с надвинутым капюшоном и лицом замотанным куском тряпки выпрямился и толкнул дверь, отодвинувшись, чтобы пропустить всех троих. «Молодец». Кривой прошел первым и зажег магическую лампу, которую приобрел сразу после того, как удалось сбыть добычу. Намного удобнее обычной масляной, а в таком трудном деле просто незаменимо. «Какой же ты разговорчивый стал! Даже говорить с каждым днем все более правильно. Особенно в последние 2 дня. Еще бы этого жуткого гортанного акцента не было». Главарь подошел в дом и осмотрелся. Жаль, что в дом к ростовщику не удалось попасть. Он бросил злобный взгляд на Корсу, который шел последним и прикрыл за собой дверь. «И все из-за тебя. Теперь приходится довольствоваться мастером по лукам. Хотя и это неплохо. Жаль, что до ювелиров не добраться. Они все живут в верхнем городе». Пройдя кухню, вся компания попала в гостиную. Справа от нее дверь в лавку. Дальше тянулся коридор, ведущий в другие комнаты. И заканчивался входом в мастерскую. Справа виднелась лестница на 2-й этаж. На стенах гостиной висели луки. Похоже, мастер гордился своей работой и стремился показать ее всем посетителям. «Немой, идешь в подвал. Осмотришь на наличие тайников. Данка, ты наверх. Корса, ждешь здесь. Если понадобишься, позовем. Я осмотрю 1-й этаж. И шевелитесь, демоновы дети». Раздав указания, Кривой решительно двинулся в лавку. Быстро ошарив ее и выгребая всю медь и золото из ящика в конторке, Кривой вернулся обратно в гостиную и застал Корсу за попытками натянуть боевой лук, который он снял со стены. Усмехнувшись на забавное зрелище, главарь направился в соседнюю комнату. Уже заканчивая с осмотром очередного помещения, услышал женский крик со 2-го этажа. Сплюнул с досады. Кривой отбросил в сторону пустую шкатулку и вышел в гостиную. Корса не было, а со 2-го этажа все доносились женские крики. Обнажив нож, главарь двинулся к лестнице. Когда он наступил на 1-ю ступеньку, крик прекратился, и раздался глухой звук падения чего-то тяжелого. Кривой ускорил шаг. Не должно же никого быть, ничем хорошим это не закончится. Данка. «Прошу». Великанский ублюдок выпрямился, толкнул дверь и, сделав шаг в сторону, пригласил жестом войти. «Кривляешься, грязное животное!» Данка зло дернул щекой и прошел внутрь кухни. «Я до тебя еще доберусь, на куски буду резать, выродка. Тебе пока везет, что Кривой за тебя вписывается». Парень бросил раздраженный взгляд на главаря, у которого в руке зажегся магический светильник. «Да и Кривой, та еще жадная тварь, взял одну колдунскую лампу, а нам с ним им приходится с масляными возиться». Достав из заплечного мешка лампу, Данка зажег фитиль, ударив кренем о кресало, и двинулся за главарем. Парень внимательно оглядывался вокруг, довольно бубня себе под нос. «Добыча сегодня должна быть неплохая. Хотя все могло бы сложиться и лучше. Такой куш упустили из-за этого больного ублюдка». «Немой, идешь в подвал, осмотришь на наличие тайников. Данка, ты наверх. Корса, ждешь здесь. Если понадобишься, позовем. Я осмотрю 1-й этаж. И шевелитесь, демоновы дети». Раздав указания, Кривой решительно двинулся в лавку. Проводив взглядом спины главаря и немого, парень направился к лестнице. Шагнув на 1-ю ступеньку, оглянулся на Корсу. Стоявший до этого спокойно полукровка Вдруг вздрогнул и стал озираться по сторонам, затравленным взглядом, ища кого-то в пустом помещении. Данка радостно усмехнулся. То, что творилось с выродком великанов в последние 2 дня, было хоть и непонятно, но безумно весело. Высокомерный ублюдок с замашками благородного и всегда спокойным выражением лица становился похож на сумасшедшего. Сегодня ночью его удалось застать за тем, как он разговаривал с кувшином вина. При этом, судя по интонациям, он с ним ругался. Еще раз с усмешкой посмотрев на полукровку, что-то бормочущего себе под нос на непонятном языке, Данка двинулся на 2-й этаж. Возможно, не стоит его сразу убивать. В этом состоянии он гораздо смешнее. Тщательно обыскав 1-ю комнату, оказавшуюся спальней хозяев, Данка выгреб все украшения из шкатулки хозяев и пару кошельков с монетами из стола ящиков и вышел в коридор. Двинувшись к следующему помещению, открыв легким пинком дверь, он шагнул в комнату и внимательным взглядом осмотрел ее. Ничего примечательного. Кровать, стол, комод да пара полок с книгами. Внезапно слух уловил судорожное дыхание и тихое шипение. Данка усмехнулся и резко закрыл дверь, за которой притаилась какая-то девчонка и совсем маленький мальчик лет 4-5, которому она зажимала ладонью рот. «Не бойтесь, я не сделаю вам больно». Данка прошелся похотливым взглядом по фигурке девочки и еще сильнее усмехнулся. «Почти не сделаю». Резко отпустив мальчишку и толкнув его себе за спину, девочка, которой по виду едва исполнилось 15, попыталась ударить вора зажатым в правой руке ножом. Перехватив ее руку, Данка потянул девочку к себе, заламывая тонкую кисть с ножом и радостно засмеялся. «Но ты и стерва, я люблю таких». Издав стон, он выпустил нож. «Пошел вон, щенок!» Данка отвесил тяжелый подзатыльник пацану, кинувшемуся на защиту сестры, отправив его в угол комнаты. Голова вора резко дернулась от сильной пощечины. Девочка, шипя проклятие, попыталась вырваться из захвата. Снова заносила для удара ладонь. Оскалившись, Данка толкнул свою непокорную жертву к кровати и силой ударил ее по лицу. От удара хрупкое тело опрокинулось на кровать. Из разбитой губы брызнула кровь, окрасив красным белую простыню. Данка сел сверху на девушку и прошептал в ухо. «Знаешь, красавица, мне так даже больше нравится. Давай посмотрим, что ты прячешь». Выпрямившись, он разорвал на груди юной девушки ночную рубашку. Отвесив еще одну сильную пощечину, задергавшейся и попытавшейся закричать девчонке, Данка задрал ей ночную рубашку выше бедер и, весело оскалившись, растянул свои штаны. «Ты не кричи, тебе же самой понравится». Охваченный похотью Данка увидел, как рядом с ним в кровать уперлась нога, и кто-то, схватив за ворот, потащил его назад. В следующий миг правая сторона спины взорвалась болью. Максим. «Корса, шевелись!» Кривой зло ощерился, хотя это и не видно было в темноте. «Пошел ты, козел!» Тихо пробурчал я себе под нос по-русски. Причин любить эту гоп-компанию у меня становилось все меньше. Непонятная болезнь больше себя никак не проявляла, по крайней мере, кровотечения больше не было. Но все тело болело, и шевелиться я мог еле-еле. Не помогла даже пара сильных ударов от Кривого, нанесенных, похоже, чисто в медицинских целях. Отойти удалось только несколько часов назад. Слабость практически ушла, но боль осталась, хотя и стала не такой резкой. Короче, то обстоятельство, что вместо 1 дня отдыха, на который главарь дал мне разрешение, я провалялся 2, его не радовало. Меня же не радовали те методы лечения, которые он применял, предпринимая попытки поднять меня на ноги. Решив, похоже, что все проблемы из-за головы, он попытался повысить уровень моей мотивации. Мотивацию по-кривому у меня на родине, насколько я помню, судмедэксперты классифицировали как нанесение легкого вреда здоровью. «Прошу», толкнув дверь, я сделал приглашающий жест. «Молодец», похвалил меня Кривой и двинулся внутрь. Пройдя в помещение за остальными, я прикрыл дверь и покосился на главаря, доставшего лампу, представляющую собой полуцилиндр с ручкой. Изогнутая сторона была закрыта отражателем. Прямую стенку закрывало прозрачное стекло, а в качестве светового элемента выступал стеклянный цилиндр мутно-белого цвета толщиной в 2 пальца и высотой 10 см. Как эта конструкция работала, я не имел ни малейшего представления, так как на электрическую лампу была совершенно не похожа. Но факт оставался фактом. При повороте раздвоенного хвоздвика, расположенного с одного из боков, лампа начинала светиться. Шока у меня, если честно, не было, когда я в первый раз это увидел. И когнитивного диссонанса своим нахождением в средневековом, как я раньше думал, мире, странный агрегат у меня тоже не вызвал. Так как на этот момент у меня уже в полный рост нарисовалась другая проблема. Я сходил с ума. Все началось с кошмаров. Хотя даже не совсем кошмаров. Если быть точным, то кошмаров было большинство. Последние ночи мне снились какие-то битвы, сражения. Притом чаще всего снился момент смерти. А при учете яркости снов, это обстоятельство не слишком меня радовало. Антураж был всегда разным. По-моему, подсознание пыталось воспроизвести все битвы из истории Земли, о которых я хоть что-то слышал, и даже те, которых не слышал. Также все чаще мелькали обрывки историй с антуражем этого мира. Черт, да даже какая-то фантастика со сражениями магов. Весь этот поток бреда разбавляли сны, в которых я начинал понимать, что все-таки сплю. Всегда напротив меня в этот момент стояла симпатичная девушка с копной рыжих волос, опускающихся ниже поясницы, закутанные в алые одежды. Девушка протягивала руку и что-то говорила. Смысл ее монолога был всегда практически одним. Она просила поверить в нее и открыться. Судя по ее недовольному лицу и тому, что каждый раз я просыпался от резкой боли, намекала она этими фразами отнюдь не на интим. На второй день после кровотечения бред начал цвести и пахнуть еще сильнее, окрашивая привычную картину реальности новыми красками. Я начал понимать все, что мне говорили. Сначала появилась мысль, что количество переросло в качество, но мысленно сверившись со своим небольшим словарем, я отбросил это предположение как заведомо ложное. Как подобное могло произойти, понимания не было. Ощущение все усугубляющегося бреда только усилилось. Правильно говорить на местном, при этом я все равно не мог. Слова нужно запоминать, так же как правила построения предложений, времена и падежи, которые заметно отличались от принятых в русском языке. Но факт того, что каждое сказанное слово можно было понять, заметно прояснил понимание окружающего мира, хотя и усилил уже давно поселившееся во мне чувство нереальности происходящего. Корса оказалось, что мое новое имя переводится как «половина». Данный факт от меня как-то ускользал, особенно при учете того, что местные для обозначения половины чего-нибудь использовали слово «корсин». В общем, я пришел к выводу, что это, видимо, сленговое понятие из какого-то местного диалекта и обозначает оно полукровку, в чьих жилах течет кровь великанов. Великанов, вашу ж маму! Данное обстоятельство меня даже отвлекло от бредовых снов и удивления тому, что местный язык стал понятен. В этом мире, оказывается, есть великаны. Хотя с учетом того, что меня принимают за отпрыска такого представителя местного населения, сомневаюсь, что они слишком высокие. По крайней мере, фантазии, чтобы представить процесс создания полукровок шестиметровым гигантом, у меня не хватило. Короче, позвольте представиться. Я Корса, потомок великанов, которых, кстати, местные не любят, так как полукровки, судя по обрывкам услышанных мной фраз, не слишком приятные ребята. Сюда бы Никиту, моего двухметрового соседа. Вот он бы, наверное, отлично зашел за полувеликана, а может и за целого. Немой, идешь в подвал, осмотришь на наличие тайников. Данка, ты наверх. Корса, ждешь здесь. Если понадобишься, позовем. Я осмотрю первый этаж. И шевелитесь, демоновы дети. Раздав указание, Кривой решительно двинулся в лавку. Проводив его спину взглядом, я подошел к стене, на которой висели три лука со спущенной тетивой, намотанной тут же на одно из плеч, и стал их разглядывать. Альскудная классика. «Откройся мне!» – прошептал тихий женский голос у моего уха. Вздрогнув, я затравленно огляделся по сторонам и столкнулся взглядом с усмехающимся Данка. «Смейся, скотина!» Опять челюстью свело судорогой. «Я псих, я псих! Не беспокойся, ты просто сходишь с ума!» Кое-как успокоившись, я снова перевел взгляд на луки. Слуховые галлюцинации начались сегодня ночью. Проснувшись уже третий раз за ночь, я пошел на улицу в туалет модели сортир деревенский, обыкновенный. После того, как сделал свое грязное дело и вышел на улицу, мне послышался этот голос. Черт, с этой же самой фразой, притом на русском. Подпрыгнув как ужаленный, я попытался найти взглядом говорящего, но так и не нашел. Первой мыслью, пронесшейся в голове, было «мне послышалось». После того, как бестелесный голос повторил просьбу, пришла вторая мысль. Я искренне порадовался, что галлюцинации у меня начались после того, как я вышел из туалета, а не когда в него шел, иначе к прогрессирующему полоумию прибавились бы и испачканные штаны. Уснуть я больше не смог, а тихий голос продолжал просить. После того, как попытки зажать уши ничего не дали, даже молиться сначала пробовал. Как говорят атеистов, в окопах не бывает, но также безрезультативно. Я достал кувшин вина и начал напиваться. Отборным русским матом, посылая бестелесный голос пешим сексуальным маршрутом. Опустошив 3 кувшина крепкого вина и изрядно набравшись, я пришел к единственному верному выводу, объясняющему все странности вокруг. Я сошел с ума. Других вариантов я не видел. Всерьез принимать то, что со мной говорит дух, бог или кто здесь вообще может водиться, с подобными замашками у меня не получилось. Даже если учитывать перенос в другой мир, принять факт сумасшествия было как-то проще, даже комфортнее. «Откройся мне!» – тихий шелестящий голос стал настойчивее. Моя шиза крепчает, все чаще мне отвечает, смеется, скалится, сука. Тихо напил я себе под нос и, подойдя к стене, снял один из луков. Хорошая классика, композитный лук, вещь убойная, но по сравнению с блочным луком жутко неудобная. Хмыкнув, я поджег зажигалкой, которую достал из заплечного мешка фитиль свечи, стоявшей рядом на тумбе, у подсвечника, и внимательно осмотрел плечи лука. Хорошая работа, хотя в классике я плохо разбираюсь, особенно произведенной по технологиям предков. «Откройся мне!» «Сим-сим, откройся! Сим-сим, отдайся!» «Заело, ё-моё! Стихи бы, что ли, почитала или спела?» «Неизобретательная у меня, похоже, фантазия!» Проворчав себе под нос, я упер конец лука в пол и попытался согнуть. Согнуть получилось. Правда, натянуть тетиву и при этом сделать так, чтобы не выпустить лук, не вышибить при этом глаз или пару зубов, уже нет. Сделав еще несколько безрезультативных попыток, я вернул лук на место. Блочник все-таки лучше. Как минимум, возиться с натяжением тетивы каждый раз не надо. Да и целиться из него нормально можно, так как блоки принимают на себя основное напряжение, в отличие от классики, из которой нужно стрелять сразу при достижении максимальной точки натяжения. От рассуждения о луках, с помощью которого я попытался избежать мыслей о собственной невменяемости и незамолкающего шепота, меня отвлек женский крик, донесшийся со второго этажа. «Какого хрена?» Закинув весь мешок за спину, я быстро взбежал по лестнице на второй этаж и замер, прислушиваясь. Неужели опять галлюцинации? Похоже, все-таки нет. Из комнаты слева, дверь которой была открыта, доносилась какая-то возня, и снова раздался крик, тут же оборвавшийся. Застыв в дверном проеме, я смотрел на происходящее и чувствовал, как меня покидают последние остатки разума. В левом углу, корчась от боли, лежал парнишка лет 5 и с застывшим в глазах ужасом смотрел на кровать, стоявшую справа от меня, на которой лежала молодая девчонка в разорванной ночной рубашке. Сверху на ней был Данка, обращенный ко мне своей голой задницей. Упиравшаяся девочка тщетно пыталась сжать колени и попыталась оттолкнуть насильника. Жестким ударом по лицу Данка пресек безуспешную попытку. Окружающий мир исчез, осталась только кровать, на которой Данка пытался изнасиловать молоденькую девчушку. Копившееся все это время бешенство прорвалось наружу. Приблизившись 3 быстрыми шагами к кровати, я уперся в нее левой ногой, схватил Данка за ворот куртки и выхватил висевший на ремне нож. Резким движением вогнал его в спину ублюдка. Заставив Данка принять вертикальное положение, потянув за ворот на себя, я приблизил лицо к его уху. «Сдохни, тварь!» и протолкнул клинок глубже, по самую рукоять. Провернув нож в ране, вытащил из спины хрипевшего Данка и отступил от кровати, скинул испускающее дух тела на пол. вокруг еще что-то бессвязно хрипящего Данка, тут же начала растекаться лужа крови. Мысли не было. С клинка на пол падали тяжелые красные капли. Молча стоя над телом, я смотрел на первого человека, за которого сам решил, что он недостоин жить. Казалось, что это мгновение тянулось вечно. Переведя взгляд создавшего свой последний хрип Данка на кровать, я встретился глазами с девчонкой, которая уже стояла с другой стороны кровати, и одной рукой прижимала к себе мальчика, второй пыталась запахнуть разорванную ночную рубашку. Ойкнув, она резко перевела испуганный взгляд с меня на дверной проем. Повернув голову, я увидел Кривого с обнаженным ножом. «Я труп». Эта мысль сейчас даже не вызвала эмоционального отклика. Простая констатация факта. Ножевой бой не длится дольше пары секунд. Если два противника умеют обращаться с ножом, даже если начальный уровень владения совершенно разный, в 9 случаях из 10 они режут друг друга. Вновь пронеслась в сознание запомнившаяся фраза из другого мира. Стараниями друга Юрки я с ножом обращаться умел, хотя и до профессионала было очень далеко. Что-то мне подсказывало, что Кривой тоже не в первый раз взял его в руки. А это значит, что исход ясен. «Что ты наделал, гнилой выродок?» Сбешенный голос главаря банды взорвал напряженную тишину. Переступив через труп Данка, я 2 быстрыми шагами обогнул кровать и встал между Кривым и детьми. «Уходи, Кривой!» Покачав головой, я слегка отставил руку с ножом в сторону. «Даже не надейся, ублюдок!» Зло усмехнулся Кривой, медленно двигаясь ко мне, выставив клинок перед собой. Плавно начавшееся движение перешло в резкий рывок. Ощерившийся Кривой молниеносно взмахнул ножом, целясь в грудь. Грудь обожгло болью. В следующее мгновение раздался треск, и Кривого повело в сторону. Отпрыгнув назад, я зажал ладонью глубокую царапину и оглянулся. Девочка, все это время стоявшая тихо, метнула в Кривого тяжелую вазу с прикроватной тумбы. Бросив взгляд на ткань куртки, по которой распоздалось темное пятно, я поудобнее перехватил рукоять ножа. Кривой быстро отправился от неожиданного удара. Встряхнув головой, он снова оскалился и, поигрывая клинком, сделал шаг ко мне, не обращая внимания на пораненную руку, с которой на пол падали капли крови. «Помогите, кто-нибудь! Помогите, убивают!» Скосив взгляд, я увидел, как девчонка, высунувшись по пояс из окна, звала на помощь. Со стороны лестницы донесся топот. Похоже, немой все-таки услышал шум. Осмотревшись затравленным взглядом, я схватил табурет, стоявший рядом, и метнул его в отвлекшегося на кричащую девочку Кривого. Шустрый мужик успел заметить летящий предмет и пригнулся. Последовавший удар ногой в грудь, вынесший его из комнаты, он пропустил. Кривой сильно приложился головой о стену, выронив нож. Я кинулся к главарю банды с намерением его добить, пока он не очухался. Но увидев немого, успевшего уже подняться на 2-й этаж, нырнул обратно в комнату, захлопнул дверь и тут же навалился на нее плечом. Оглянувшись на девчонку, я увидел, как она кому-то на улице машет рукой. На дверь обрушился удар. Она противно заскрипела под натиском. Лихорадочно заметавшись взглядом, я наконец-то перестал тупить и, увидев засов, запер ее. Новый удар в дверь заставил содрогнуться и заскрежетать железную полоску, которая с первого взгляда было понятно, что долго не выдержит подобного напора. Кинувшись к стоящему неподалеку комоду, завалившись на него плечом, с трудом передвинул тяжелую бандуру к двери, забаррикадировав проход и замер, облокотившись на комод и пытаясь отдышаться. «Как ты?» Сбоку от меня стояла девчонка, которой прижимался мальчишка. Ничего не ответив, я лишь кивнул, давая понять, что в норме, и натянул успевшую спасти повязку, закрывающую лицо. «Спасибо, что помог». Девушка, которой на вид было лет 14-15 от силы, внимательно смотрела на меня. «Не за что». Отойдя от комода, я нервно посмотрел на дверь, которая содрогнулась под новым ударом, и подобрал выроненный нож. «Не беспокойся, сейчас здесь будет стража», – улыбнулась мне девочка и покрепче прижала парнишку. Дверь перестала сотрясаться от ударов, а с 1-го этажа и правда послышались крики, заставившие меня нервничать еще больше, чем перед этим. «Кто ты?» «Я с ними», – коротко ответил я, кивнув на дверь, за которой были главарь и немой. Судя по раздававшимся крикам, У них появилось куда более важные дела, чем выкуривать меня из этой комнаты. И с ним, присев рядом с Данко, я вытер клинок о его штаны и засунул в ножны. Подойдя к окну, посмотрел вниз. Возле входа в дом стоял один стражник, который осматривался по сторонам, при этом кидая взгляды на дом. Отсюда надо валить. Последнее, что мне нужно, чтобы меня тут поймала стража. А на лестнице, судя по звукам, уже завязался бой. Тогда почему? Обернувшись, я наткнулся на удивленный и слегка испуганный взгляд девочки. Потому что. Подойдя к боковой стене, открыл окно, ведущее во внутренний двор, и посмотрел вниз. Лететь немного меньше 4 метров. Подобрав вещмешок, я сел на подоконник, свесил ноги наружу и, обернувшись к девушке, усмехнулся, хотя она этого не могла увидеть через закрывавшее лицо кусок ткани. «I'll be back», — сказал я и прыгнул вниз. Приземлившись на полусогнутые ноги и перекоркнувшись по земле, я выматерился. Приземление получилось жесткое. Со стороны улицы раздался крик. Обернувшись, я увидел, как через забор лезет стражник. Заметил все-таки сволочь. «Валим, валим, валим!» Подстегнутый новой вспышкой адреналина, я помчался через внутренний двор и практически одним движением перемахнул через забор на улицу. Отбежав уже шагов на 10, обернулся и увидел, как стражник с трудом перелезает через забор. Все-таки бегать в кольчуге не слишком сподручно. Пробежав вдоль улицы, я свернул в подворотню и выбежал на соседнюю улицу, перемахнул через забор во двор первого попавшегося дома. По ночному городу я петлял до самого утра, пока ноги не вынесли меня на пристань, а точнее к пирсу, под которым я жил в этом городе первое время, и под которым я впервые в своей жизни убил человека. Сев под пирсом, тяжело дыша, уставился на медленно текущую воду реки. Круг замкнулся. «Старый, теперь Данко. Кто следующий?» «Гребаный мир». «Откройся мне!» – прошелестел над ухом голос. Я вздрогнул всем телом, скрипнув зубами от злости. «Я псих-убийца, который слышит голоса. В неизвестно где находящемся мире». «Отвали, тварь!» – почти прорычал я и, скинув одежду, полез в прохладную воду. Асар. Что представляет из себя межреальность? Это пустота и сумрак, изредка встречающиеся тропы между мирами. То появляются из ниоткуда, то резко обрываясь. Следы, оставшиеся от неизвестных путешественников-первопроходцев. Тусклый свет разгоняет тьму, словно мерцает каждая частица субстанции, что заменяет кислород в этом бескрайнем пространстве. Редко можно встретить острова Земли, плавающие в этой серой пустоте, неизвестно как появившиеся в этой таинственной среде, не подчиняющиеся ни одному закону существующих миров. На одном из таких островов застыл Асар. Когда-то он смог взять силу, позволившую слабому магу стать более чем человеком, больше чем сильнейшие из владеющих силой в его мире, стать богом. Перед его взором была сфера мира, принадлежавшая грозди миров, на которой еще не успела наложить руку ни одно из поколений и ни одна свободная сила. И это был шанс. Шанс как для него, так и для Алаисы, висевшей рядом с ним в метре над островом, с закрытыми глазами, скрестившей ноги. Ее алый плащ развивался, словно морские волны во время шторма. Во всей огромной сфере, раскрашенной разными цветами, были видны пульсирующие жгуты энергии, припыленные верхней информационной сферой. Это был шанс для них добиться большей силы и большей власти в своем поколении, чем им когда-либо позволили бы. Если бы они прибыли на тысячелетие раньше, по времени этой сферы, то смогли бы практически беспрепятственно взять всю силу этой грозди миров, подчинить себе. Но время было безвозвратно упущено. Гроздь, представляющая из себя сферу миров и смежных реальностей, соединенные маяками первых, была закапсулирована. Уже начали протекать процессы, которые должны были закончиться с перерождением новой божественной сущности. И как только это произойдет, эта гроздь станет безвозвратно потеряна для их поколения и станет частью свободных сил, еще одним рычагом бесконтрольного хаоса. Первое поколение, прошедшее по пути Вознесения, оставило после себя слишком удобный инструмент, и представители этой сферы им воспользовались. Время еще было, чтобы вмешаться в процесс и замкнуть на себя пока еще свободные потоки. Спасало, что местные использовали маяки, не представляя их полной силы, и даже не имели понятия, какого уровня должно быть развитие осмелившегося воспользоваться этой древней машиной. Асар сам когда-то сделал то же самое. Теперь все основные потоки этой грозди миров собрались на сфере мира, лежавшего перед взглядом молодого бога, и разделились на 4 точки напряжения. Если бы среди этих разумных был хотя бы один, способный выдержать всю необузданную мощь, то он бы это уже сделал. Но такого не было. И это давало всего 3 возможности, пришедшим извне. Если они не успеют, то узлы взорвутся, и мир родит сущность, которая еще не скоро обретет разум, но сразу же отрежет для их поколения эту гроздь. Можно было бы слиться с миром, растворив каждую частицу себя и своей чужеродной силы, чтобы потом переродиться. Но на это редко кто мог пойти из бывших когда-то смертным. А можно было пойти по пути принятия в семью нового собрата, разделив с ним частицу своей силы и получив доступ к подконтрольной ему грозди. Именно так когда-то случилось с Асаром. Бывший в то время слабым магом и решивший обрести могущество с помощью маяков, он не был готов к тому, что его ожидало, но появилась Алаиса. Асар бросил угрюмый взгляд на рыжую девушку. Благодаря ей он смог выжить и подняться на новую ступень существования. Но слишком поздно понял, что лично ему остались только крохи силы. Еще позже он понял, каким именно чудом было то, что он сумел сохранить жизнь. И только из-за того, что Алаиса укрепила его энергетическую сущность сильнее, чем этого нужно было для того, чтобы она получила доступ к его грозди миров. Но ошибку, к счастью для Асара, ей было уже не исправить. Была еще последняя возможность, которая существовала благодаря тому обстоятельству, что ни один из заключивших на себя потоки не обладал нужным потенциалом. Когда напряжение силы дойдет до точки невозврата, вера разумных этой сферы направит силу на пришедших извне, сделав их частью этого мира и не позволит бесконечной силе зародить новую сущность. Им с Алаисой удалось создать культ, но времени оставалось все меньше. Если узлы не выдержат и разорвутся раньше, чем верующих станет достаточно для того, чтобы их персонификации стали частью этого мира, то гроздь будет потеряна безвозвратно. «Откройся мне!» – в очередной раз прошептала левитирующая богиня. Из аккуратного прямого носа, побледной от перенапряжения кожи, тонкой струйкой медленно текла кровь. Тяжелые красные капли проходили по четко очерченным губам, перетекали на острый подбородок и с него устремлялись прямиком к почве, висевшего посреди межреальности острова. Асар давно бросил следить за временем и просто иногда посматривал на замерзшую в воздухе девушку. Отражение новой сущности появилось в информационной сфере мира. Энергоканалы начали работать и чуть не уничтожили объект своим напором. Алаиса едва успела пережать поток. Асар грустно усмехнулся. Какая знакомая ситуация. Судя по бледному лицу девушки, давалось ей это очень тяжело, что неудивительно. Влиять на потоки закрытой грозди извне весьма непросто. Рано или поздно их придется отпустить, и лавина энергии убьет неподготовленную сущность. «Откройся мне!» – продолжал разноситься по межреальности шепот рыжеволосой девушки.